Впоследствии секретарь трибунала рассказывал мне, как, придя после приговора в камеру, она бросилась, обессиленная, на кровать и час спала мертвым сном. А проснувшись, попросила письменные принадлежности и написала письмо принцессе Елизавете. Оно было передано Фукье-Тенвилю, и, кажется, он переслал его в Комитет общественного спасения. Одно знаю точно. Бедная Елизавета никогда его не прочла. Фукье как раз читал это письмо вслух судье Дюма, когда я пришел за приказом. Оно меня поразило, и я, выйдя, записал для потомства несколько строчек, которые мне удалось запомнить. Меня только что приговорили к тому, чтобы я соединилась с вашим братом. Я надеюсь умереть с таким же присутствием духа, как и он. Ужасно, что вы пожертвовали всем, чтобы остаться с нами, а я оставляю вас в таком страшном положении. Я прошу моего сына никогда не забывать последних слов своего отца, которые я столько раз ему повторяла. Вот эти слова. Пусть сын мой никогда не будет стараться отомстить за мою смерть. Напоминайте их ему чаще, дорогая. Боже мой, как тяжело расставаться с вами навсегда. Прощайте, прощайте, прощайте. В приказе, который я получил, было сказано, что казнь состоится завтра утром. Я спросил Фукье-Тенвиля, когда выдадут закрытый экипаж. Он подумал, не ответил и вышел из комнаты. Я понял, отправился совещаться с Робеспьером. Он умел служить начальству. Вернувшись, Фукье объявил: «Преступница-королева ничем не должна отличаться от преступницы обычной, и ее следует вести в обычной позорной телеге». Вот так. Все повторилось, как при казни ее несчастного мужа. Целую ночь моя бедная богобоязненная жена молилась, и я не спал и молился. Второй раз проливать царственную кровь. И во время молитвы в голове моей вдруг кощунственно зазвучали слова казненного Горзой: «Мы основали новое царство твое». Я их новый король. Смешно, граждане. В 5 утра уже гремели барабаны, призывающие к оружию национальных гвардейцев. Я отправился на площадь революции, проверил страшный аппарат. В 10 утра я и мой сын, он теперь часто помогал мне на эшафоте, пришли в консьержери. Тюрьма была окружена вооруженной охраной. Секретарь революционного трибунала Напье, который должен был присутствовать при казни, давясь от смеха, рассказал мне, как королева всю ночь подшивала и гладила белое платье, готовилась к свиданию с матушкой-гильотиной. Королеве этой законодательнице мод Робеспьер позволил иметь в тюрьме только 2 платья — черное и белое. Черное износило совершенно, но она сохранила белое. Видно, уже думала, что оно понадобится ей для ее последнего выхода. Камера, где Робеспьер проведет свою последнюю ночь перед гильотиной, будет совсем рядом с камерой королевы. Я нашел королеву в комнатке, куда перед казнью приводили смертников. Она была в белом платье, и плечи ее были прикрыты белой косынкой. На голове, помню, был чепчик с черными лентами. В полумраке комнаты она вновь была прекрасна. Увидев меня и моего сына, она все поняла, встала и сказала: «Все в порядке, господа, мы можем ехать. Нужны некоторые предварительные меры», — сказал я. Она молча повернула голову, и я увидел, волосы у нее уже были обрезаны. О, предусмотрительная королева! Все так же молча она протянула мне руки. Я ловко и совсем не больно связал их. Вот так человек из презренного рода Сансонов прикоснулся к руке королевы. Выйдя во двор, она увидела мою телегу и побледнела. Она ожидала увидеть карету. Что ж, в первый и последний раз королеве придется ехать в телеге, в этом революционном экипаже. Любопытно, в сентябре я казнил того самого Казота, о пророчестве которого так много говорили лет 20 назад. По пути у нас состоялся разговор, точнее, мы обменялись несколькими фразами, когда уже въезжали на площадь. Все остальное время, пока мы ехали, он не отрывал головы от молитвенника. Но, увидев на площади гильотину, он усмехнулся и сказал: «Сбылось. Значит, ты и вправду повезешь ее в позорной телеге». «Печально». И пошел на эшафот. Я подал ей табурет, чтобы она могла взойти в телегу. Раскрылись ворота, и телега вывезла королеву Франции к народу Франции, тысячам вопящих проклятия людей. Ругательства и угрозы сопровождали нас в этом долгом пути, долгом, потому что лошади едва двигались в людском море. Всю дорогу она простояла в телеге спокойно и величаво снося выкрики толпы. «Смерть австрийскому отродью! Смерть коронованной!» Жандармы давали возможность людям из толпы прорываться к телеге, и тогда лошади становились на дыбы, а ненавистники тыкали кулаками в лицо своей вчерашней повелительницы. Перекрикивая неистовые вопли народа, я сделал резкое замечание охране, но, несмотря на мой тогдашний авторитет, они меня не послушали. Видно, у них было другое распоряжение. Что ж, королева испила свою чашу до дна, с достоинством, не бледнее. Мы ехали по улице Сент-Оноре. Я заметил, по мере приближения к площади она стала напряженно всматриваться в верхние окна домов. Я забеспокоился, не задумала ли она чего, и стал следить за ее взглядом. Вскоре в одном из окон я увидел аббата. Он жестом отпустил ей грехи. Тогда она облегченно вздохнула и даже чуть улыбнулась. Видимо, через кого-то она сумела условиться со священником, и он проводил ее в последний путь. Более она не поднимала головы. А зря. В окне дома Робеспьера я увидел уже знакомую картину. Они опять стояли втроем. Дантон, Камил де Мулен и Робеспьер. И опять оживленно переговаривались. На площади революции телега остановилась прямо против главной аллеи Тюильри, и она вздохнула. Видно, что-то вспомнила. Я и мой сын поддержали ее, когда она сходила с телеги. Легкой походкой, быстро и величаво, взошла королева на эшафот. Потом сын рассказал мне. Когда он привязал ее к страшной доске, то услышал ее последние слова: «Прощайте, дети, я иду к отцу». Доску с привязанной королевой положили на место. Я дернул за веревку, и загремела гильотина. Кто-то из помощников торжествующе поднял голову королевы и под восторженные вопли народа пошел с ней вдоль эшафота. Люди готовили платки, чтобы омочить их в царственной крови. Так было и при казни короля. Тогда произошла такая давка. И вдруг, я думаю, от посмертного сокращения мышц, глаза королевы открылись. Голова взглянула на толпу, и толпа замерла в ужасе. В впервые с тех пор, как поставили гильотину, толпа безмолвствовала. Тело вдовы Капет, залитое негашенной известью, отправили также на кладбище Маделен. Вещи ее мы отдали в богадельню. Кстати, секретарь трибунала Напье сделал мне замечание, будто я не сам привел в движение топор, а поручил это сделать помощнику. Это было не так, но я не стал оправдываться, а лишь сурово сказал: «Я распоряжаюсь на эшафоте, и все, что там происходит, мое дело». И он замолчал. «Пусть отвыкают приказывать. Палач, спасибо нашей революции, теперь уважаемая и самостоятельная фигура. Что бы они делали без палача?» Когда Напье уходил, я позволил себе пошутить: «Если не дай бог, нам придется встретиться на эшафоте, гражданин Напье, поверьте, я непременно учту ваше замечание». Он побледнел. А ведь пришлось. И я дернул за веревку над его головой.